Глава 11. Утром тему вчерашних событий не поднимали. Лике не хотелось скандалить, а Катьке, похоже, и без того было тоскливо. Подруги долго одевались, выбирая подходящее платье, а Катя решила сделать спутнице красивый макияж. Закончив рисовать стрелки на веках Лики, Катька подошла к зеркалу и придирчиво взглянула на себя. Глаза у нее все еще были покрасневшими после слез, но в целом отражение порадовало. Белый сарафан хорошо гармонировал с загорелой кожей, темные волосы мягкой волной рассыпались по плечам. «Знаешь, что я решила, Ликусь? Не буду тратить свои чары на кого попало. Хочу крутить любовь с настоящим мужчиной. Ну вот, например, как этот Даниил. Он же наполовину русский, значит, ему можно доверять. Вспомни, как он вступился за нас на вечеринке по случаю дня рождения отеля. Очевидно, что мы ему приглянулись. Так что я открываю на него охоту, а ты, Лика, пожалуйста, не мешай. Мне порой кажется, что когда у меня появится парень, ты его отобьешь». «Катька, ты что, совсем?» – разозлилась Романова. «Не нужны мне чужие ухажеры, а изменщиков на дух не переношу. Но скажи, пожалуйста, а с чего ты вдруг решила, что Дани спит и видит тебя своей девушкой? Поверь, таких, как мы, за сезон здесь бывает много. Не говоря уже о том, что богатые люди выбирают себе в пару таких же обеспеченных, да еще и со связями. А что ты можешь ему предложить, кроме хорошенького личика?» Катька возмущенно запыхтела. «Красивая женщина способна завоевать любого. Не недооценивай меня. Ты просто никогда не влюблялась, вот и не знаешь, как это бывает. Я тебе докажу». «Ну, хорошо», — отмахнулась Лика, — «делай, что хочешь. Только признайся, откуда у тебя такое желание найти свою любовь прямо сейчас? Не думаешь, что в этом деле спешка ни к чему?» «Я не всю жизнь буду молодой и красивой», — фыркнула Катька. «Не собираюсь сидеть, как девица в тереме, и ждать появления рыцаря. Лучше направлю все силы на активный поиск, и тебе, Ликусь, советую». Девушка не стала отвечать, потому что ей тоже понравился Дани, и она увидела его раньше, чем Катька, но гордость заставила ее молчать. После завтрака подруги пошли на пляж. Позагорав на солнце, они стали кататься на таблетке, небольшой воздушной подушке. Такое развлечение показалось Лике безопаснее, чем полет на воздушном шаре, на который заманивала ее Катька. Но Лика от шара отказалась категорически, мотивируя, что в самолете у нее всегда болят уши при посадке и взлете. Какая радость будет от полета, если ей станет плохо? Пустая потеря денег. В итоге Лика победила, зато пришлось пообещать Катьке одну поездку на банане, но не сегодня. Увы, катание на таблетке оказалось некомфортным. Во-первых, их отнесло далеко от берега, и вода там была ужасно холодной. Во-вторых, таблетка с огромной скоростью неслась по воде, будто по камням. Девушку то подбрасывала вверх, то швыряла вниз. Приходилось держаться за Катьку, чтобы не упасть. И когда Лика уже выбилась из сил, их отвезли на берег, она обнаружила, что на коже синяки. «Не беда», — успокоила Катька. «Я захватила мазь от ушибов. Сейчас намажемся, к завтрашнему утру и следов не останется». «Что-то не верится», — усомнилась Лика. «Вот увидишь, так и будет», – беспечно отмахнулась Катька, надевая наушники и погружаясь в мир попсовой музыки.